Глава 17. Собираем тему травников. Сбор урожая на Южном лугу. Оплата по договоренности. Бонусные ресы оплачиваем отдельно. С нас баф жнец, еда и защита. За Рунином особое предпочтение. Куплю дорого все, что вам не нужно. Сдам в аренду комплект «Восточный бриз». Сделаю эликсиры из ваших ресурсов бесплатно. Свожу на коротуна, цены в приват. Оказывается, мне не хватало всей этой игровой суеты. Сказывается долгое отсутствие в людных местах. Прибрежный городок с характерным названием «Теплая бухта» – это, разумеется, не Марагарская цитадель с ее чатом, но здесь все выглядит мирно и как-то душевно, что ли. Как раз то, что мне нужно. Это место выбрал заранее, так что с активацией свитка тянуть не пришлось. После выхода из игры был отдых. На удивление, усталости как таковой не чувствовал. Причин несколько. Бронзовый аккаунт, уровни, экипировка, модульный комплекс. Все эти факторы в совокупности здорово упрощают мне задачу. Так что обратно в игру я зашел спустя 12 часов. Причем 8 из них ушло на сон, а остальные были потрачены на водные процедуры и общение с семьей. Родные радовались моим победам. Особенно был удивлен Глеб. Сказал, что не ожидал от меня такой быстрой реакции на его слова. Откровенно говоря, отдохнув и заново прокрутив в голове произошедшее со мной за последние 4 суток, диву даюсь, я ли тот, кто все это совершил? Так или иначе, песочница позади, а передо мной маячат новые вершины. Итак, теплая бухта. Почему выбор пал именно на этот городок? Все просто. Из-за клана, контролирующего эту территорию. Таннер давил на то, что у Стальной Сотни в игре все схвачено. Несомненно, он по-своему прав, спорить не буду. А всем ли нравится такое положение вещей? Ведь там, где существует сильный и мощный клан, очевидно, есть и недовольные. Так и вышло. Стоило только зайти на форум и открыть архив, а именно темы «Клановые войны», как на меня полился целый поток необходимой информации. Ведь в войнах, кроме победителей, есть и проигравшие. И, как оказалось, их было довольно много. Конечно, большинство кланов, участвовавших в тех битвах, прекратили свое существование. Некоторые просто влились в альянс, а некоторые забились по углам и старались не отсвечивать, но продолжали тихо ненавидеть победивших. Я отыскал несколько названий. Отважные, стальные кулаки, мощный бес, молот Тора, хищники. Все эти кланы когда-то находились в топе, но, увы, были сброшены альянсом с пьедестала. Справедливо рассудив, что земли этих кланов для меня представляют меньшую опасность и тщательно проверив последние форумные темы, мой выбор пал на теплую бухту. Городок, расположенный на берегу океана в южной части Зазеркалья и подконтрольный хищникам. Одним словом, захолустье. Нет-нет, обратиться к беззубым врагам Стальной Сотни у меня даже в мыслях не было. Это как менять шило на мыло. Просто мне нужны места, где я смогу относительно спокойно заниматься своими делами. Территории хищников подходят для этого как нельзя лучше. В теплой бухте я насчитал 23 здания. М-да, лутан и топ побольше будет. И это все имущество некогда сильнейшего клана Зазеркалья. С одной стороны, представляю злость хищников, но а с другой, у некоторых даже и этого не осталось. Нужно отдать должное, в городке все очень грамотно и уютно. Крепостные стены в отличном состоянии, цитадель клана окружена мощными укреплениями. Улочки чистые, ухоженные. Имеется даже порт, но, насколько я понял, он еще находится в стадии строительства. Да и, как погляжу, тут вообще много всего строится. Вон те здоровенные ангары у пристани неспроста возводятся. У южных ворот расчищают площадки. Не удивлюсь, если узнаю, что там скоро появятся всякие гостиницы, таверны и магазинчики. Думаю, пока сильнейшие кланы заняты колонизацией ничейных земель, хищники сделали ставку на водный мир. А ведь в портовых городах скоро будет не протолкнуться от игроков. Всем понадобится где-то жить, питаться, работать, хранить товары, торговать. Все верно. На месте хищников я бы поступил так же. Ну, а пока теплая бухта не превратилась в какой-нибудь аналог Шанхая или того же Роттердама и все еще является сонным рыбацким городком, мне будет очень удобно решить здесь все накопившиеся дела. Первым делом раскошелиться на внешность. Для этого даже не понадобилось посещать Бродобрея. Бронза плюс 30 уровень делают этот процесс более упрощенным. Готовый шаблон образа заказал через биржу. Так что в город я заходил, как говорится, другим человеком, вернее, гномом. Стилист постарался на славу. Кроме установки стандартного образа, за отдельную плату можно было запудрить ник. Теперь каждому, кто захочет присмотреться к моему имени, придется здорово напрячь зрение. Мне и самому стоило труда справиться с этой задачей. Буквы действительно были словно припудрены. Так сразу и не разберешь, что там написано. А если учесть тот факт, что я не буду стоять на месте, выходит очень здорово. Правда, стоила услуга недешево, и держался этот своеобразный баф всего лишь 2 часа. Но этого времени мне хватало с головой. А что касается денег, безопасность превыше всего. Так что по главной улице теплой бухты сейчас неспешно шагал чернобородый гном. Ничего в нем примечательного не было. А что особенного-то? Гном как гном. Вон их сколько тут шастает. Все на одно лицо. Первонаперво продам экипировку ПК. Много за нее не дадут. Все-таки левел 20+, уже вовсю пользуются зелеными вещами. Но попытаться стоит. Романа Тарасовича этими пустяками даже напрягать не стоит. Ему предстоит разбираться с лутом из сундучков, которые я запланировал открыть после посещения рыночной площади. Рынок находился в центре городка. В принципе, стандартное расположение. 2- и 3-этажные здания образуют круг, во главе которого находится ратуша. В центре площади статуя какого-то человека в мантии. Стою далеко, так что название не разглядеть. Кстати, а рынок тут приличный. Палатки стоят ровно, проходы довольно широкие, так что никто друг другу по ногам не ходит. Тут и там видны бойцы хищников, следят за порядком. А мне тут нравится все больше и больше. «Эй, уважаемый!» «Кажется, это мне. Оборачиваюсь. Точно мне». Из широкой палатки темно-коричневого цвета выглядывает краснощекий мужик. На прилавке разнообразные инструменты, сумки, руны и одежда. «Приветствую!» Продавец пытается разглядеть мой ник. «Добрый день!» Здороваюсь я и, дабы отвлечь, быстро спрашиваю. «Чем похвастаете?» «О-о-о!» Мужик тут же забывает о моем нике и начинает расхваливать свой товар. Пришлось 5 минут для приличия слушать его речь. Потом делать вид, что меня интересует серый инструмент. Задавать всякие ненужные вопросы и уже через 1 минуту пообещать, что как только распродамся сам, тут же приду вот за этой вот прекрасной сумкой. «А что у вас есть на продажу?» – поинтересовался краснощёкий. «Да вот племяш набил всякого добра», – сказал я, показывая весь ассортимент. «Попросил продать». Мужчина, быстро окинув весь мой скарб, выдал вердикт. «Это вам к Михалычу надо. Он в следующем ряду стоит. Скажите от меня, он вам быстро поможет». До указанного места добрался быстро. Правда, пришлось несколько раз останавливаться и учтиво общаться с продавцами. Но это важный ритуал. Больше общения, больше информации. А тут целая очередь образовалась. Похоже, этот Михалыч – личность популярная. Пока ждал своей очереди, успел все детально рассмотреть. В отличие от остальных палаток, тут был настоящий шатер. Длинный и широкий прилавок завален всяким добром. Чего там только нет. Ножи, мечи, копья, ножницы, щиты. Какие-то кости, сумки, шляпы, мотки веревок разной толщины, какие-то коробки и мешочки. Всем этим хозяйством заправлял широкоплечий гном с душевным ником Михалыч. Кроме хозяина, за прилавком стоял еще один продавец, высокий худой альф. Да, странная парочка. «Я вас слушаю, уважаемый». А вот и моя очередь подошла. Михалыч смотрит спокойно. Ник произнести не пытается, В глазах читается понимание. Текучка, тут будь здоров, так что на таких, как я, он уже насмотрелся. Подобная учтивость мне нравится. Добрый день. Здороваюсь я и выкладываю на прилавок бывшее имущество ПК. Что скажете? После минутного осмотра гном выдал. За все 700 золотых. На самом деле, кроме амулета, тут ничего нет ценного. Вот так злюка. А я-то ставил на топоры Дарка. Все-таки внешность бывает обманчива. Лут из крепости решил не светить. Уж больно ушлым мне кажется этот гном. Что ж, говорю я, цена меня устраивает. Да, снятый с меня Дарком комплект был в 2 раза дороже, чем все их шмотки. Ничего, зато потрепал подонков. Теперь они не скоро очухаются. Это не может не греть душу. Тогда по рукам, улыбаясь, говорит гном. По рукам, отвечаю я. После крепкого рукопожатия и перечисления золота на мой счет, Михалыч задал вопрос. «Может, вас что-то заинтересует из моего товара?» Опередил меня. Я на секунду для вида задумался, хотя сам хотел уже пристать с вопросами к предприимчивому гному. Опустив руку в карман, достаю одну из выживших бусин. «Что-то наподобие вот такого у вас есть?» Гном коротко взглянул на шарик на моей ладони и ответил. «Похоже на снаряд для прощи. Дуэнды-стрелки такими штуковинами пуляют. Секунду». Михалыч нырнул в свой шатер и уже через мгновение появился с кожаным мешочком в руке. «Вот», — сказал он, — «тут их штук 30, причем абсолютно разные, как по размерам, так и по качеству». «Вы позволите?» «Конечно», — кивнул гном, — «смотрите на здоровье». Я ослабил узелок и заглянул внутрь мешочка. Красота! Действительно много видов. Каменные, стальные, медные, круглые, каплевидные, есть в форме колючек. И еще, самый важный момент, это не полуфабрикаты, как у меня, а специальные снаряды для стрельбы с довольно приличной прочностью. Есть несколько слишком уж больших для рогатки, но остальные очень даже подойдут. «Ну как?» – спросил гном. «Отлично, беру», – улыбнулся я и спросил. «А руны на интеллект у вас есть?» Михалыч задумался на секунду и ответил. «Нет, таких нет. Если честно, впервые слышу о такой характеристике. Это у каких классов? Хотя, чего я спрашиваю? Здесь их столько развелось, что черт ногу сломит». «Это верно». «Может, на стандартные характеристики что-то нужно? Могу продать дешевле аукциона. Что скажете?» «Боевые руны уже заказал у Романа Тарасовича. На данный момент дорос только до зеленых с двойной характеристикой. Решил, связка стойкость-защита будет в самый раз. Была мысль поставить рабочие фиолетовые. Мой мастер как раз позволял, но там всего лишь одна характеристика. Так что решил не мудрить и установить боевые. А про интеллект я на авось спросил. Дело в том, что об этой характеристике я так ничего и не нашел. Есть мудрость, концентрация, сосредоточение. Но об интеллекте ни слова. Ничего не поделаешь. Придется повышать знания свободными баллами». «Нет, благодарю. Только шарики», – улыбнулся я. «Жаль», – ответил гном. «Кстати, а вы не порекомендуете специалиста, который смог бы сделать больше таких снарядов?» – расплачиваясь, спросил я. «Конечно», – ответил гном. «Ланс Правша – лучший кузнец в теплой бухте. Его мастерская находится на зеленом переулке. Уверен, он будет рад вашему визиту». «Отлично», – пожимая крепкую руку гнома, сказал я. «Благодарю вас». «И вам спасибо, господин...» – весело ответил Михалыч. Уже выходя из шатра, услышал свое имя. Хотя, может, показалось... Зеленый переулок встретил тишиной и приятной прохладой. Отвык уже от теплых локаций. Жарковато тут, но снова под дождь не хочу. Лучше часик попотеть, чем промокнуть до нитки. Мастерскую Ланса Правши нашел без проблем. На удивление тихо тут как-то. Не скажешь, что кузня рядом. Вообще-то такие мастерские располагались поближе к выходу из города, а то и вовсе за стенами. Но мы в игре, и это все меняет. Массивная дверь, обитая сталью, поддалась неожиданно легко и бесшумно. Ну еще бы, к мастеру ведь пришел. Было бы странно услышать скрип или скрежет. Как только оказался внутри помещения и закрыл за собой дверь, на меня обрушился вал характерных звуков. Лязг, звон, покрикивание. Работа в кузнице кипит, а снаружи этого и не слышно вовсе. «Удивлены?» Оборачиваюсь на голос. На пороге в зал, откуда доносился весь этот грохот, стоит мужчина. Невысокий, но ширина плеч полностью компенсирует недостачу роста. Ланс правша собственной персоной. «Откровенно говоря, да», – отвечаю я, осматриваясь. «Мой партнер поставил полог тишины», – с гордостью прокомментировал правша. «Дорогая зараза, но держится неделю, и можем работать в центре города, не беспокоя соседей». «Грамотное вложение», – поддержал я хозяина. «Благодарю. У вас ко мне дело?» «Да». Делаю шаг вперед и открываю мешочек со снарядами. «Что из этого вы могли бы сделать?» «Для прощи?» «Не совсем. Вот эти 4 окатыша мне не подойдут». Мужчина кивнул. «Есть 2 варианта». «Я вас внимательно слушаю». «Стандарт, либо с учетом показателей оружия», – быстро ответил кузнец. «Уверен, судя по тону, фраза уже заучена. Видимо, прачники – его частые клиенты». «Что потребуется для осуществления 2-го варианта?» «Все просто. Вы показываете ваше оружие, я снимаю все необходимые мне мерки и после согласования цены принимаюсь за работу». «Договорились». Кивнул я и извлек из сумки малый карманный метатель. Мужчина на мгновение замер. Странно, в глазах ни тени насмешки. Даже наоборот, серьезен и собран, будто что-то очень важное увидел. Осмотр производит очень тщательно. Профессионал. Рад, что зашел именно сюда. «Все понятно», – слегка взволнованным голосом сказал Ланс и добавил. «Мерки сняты. Могу предложить 2 вида снарядов для вашего метателя. Кстати, из тех, что у вас в мешочке, оптимально вам подойдут только 4 штуки». «Даже так?» – удивился я и достал свой полуфабрикат. «А что вы скажете вот об этом экземпляре?» Кузнец взял каплевидную бусину. В его лапищах она казалась пылинкой. Но, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, пальцы Ланса двигались очень ловко. Мужчина хмыкнул и выдал свой вердикт. «Впечатление двоякое». «Любопытно. Я еще больше удивлен». «Несомненно, это всего лишь заготовка. Материал ужаснейшего качества. А вот обработка очень даже ничего. На уровне начинающего подмастерья». «Какой-то чертеж на увеличение прочности?» «Однако у мужика глаз алмаз. Либо это все-таки уровень мастерства позволяет видеть такие вещи». «Вы совершенно правы», – отвечаю я. «Как говорится, слепил из того, что было». «И помогло?» – заинтересованно спросил правша. «Несомненно». «Это самое главное». Удовлетворенно кивнул кузнец и быстро сменил тему разговора. «Итак, как я уже сказал ранее, могу предложить 2 вида снарядов. Первые легкие, повышающие меткость. Вторые чуть тяжелее, но с плюсом на крит. Решение за вами». «Прочность?» «И те, и другие по 30-ке». «Отлично», – обрадовался я. «По 2 сотни будет в самый раз». «Осмелюсь предложить еще кое-что», – сказал правша. «Слушаю». «Дело в том, что снаряды на крит, просто народе колючки, мой партнер мог бы зачаровать. Но есть несколько моментов». «Цена», – понимающе сказал я. «Не только», – подтвердил кузнец. «Зачарованные, или, как еще у нас говорят, меченые, получаются без прочности». «Что ж, вполне логично. Что-то взрывающееся?» «Скорее наоборот», – усмехнулся Ланс. «Мой коллега связан с водяной магией. Колючки получаются с дебафом «Ледяное обморожение». Очень полезная штука в бою с крупными монстрами. Вам понравится». «Мне уже нравится», — улыбнулся я. «Сделайте все 200 с обморожением». «Будет сделано», — обрадованно произнес Ланс и дрожащим голосом добавил. «И последний момент, самый важный». «О, вы удивляете меня все больше и больше». «Эх, вижу капельки пота у него на лбу». «Дело в том, что, когда смотрел ваш метатель, увидел, что могу сделать на нем 2 улучшения». Я изумленно открыл рот. «Не удивляйтесь, это особенность профессии. Система сама подсказывает, где и что можно сделать. Кроме того, если действие новое и необычное, как правило, мастер получает некие бонусы в виде достижений и повышения мастерства. В случае же с вашим метателем, кроме всего вышесказанного, я, скорее всего, смогу создать 2 уникальных чертежа». «Да...» – задумчиво почесал я бороду. «Задали вы мне задачку». Глаза кузнеца горят надеждой. Я мало представляю себе, что может значить создание уникального чертежа. Но, судя по побледневшему лицу Ланса, очень многое. «Уважаемый Ольд, послушайте...» Я вздрогнул от неожиданности. «Да, я знаю, кто вы», – успокаивающим тоном начал говорить кузнец. «Наша беседа уже довольно долго длится. Я смог прочитать ваш ник. Но вы не должны беспокоиться. Если вам важна анонимность, я буду держать рот на замке». «Так вот откуда эти намеки на крупных мобов». «Я предлагаю вам сделку», – продолжал Ракх. «Улучшение вашего оружия я произведу за свой счет. Кроме того, все снаряды, как обычные, так и зачарованные, вы получите абсолютно бесплатно. Более того, я прибавлю еще по 100 каждого вида. Что скажете, уважаемый Ольд?» «Хм, а собственно, что я теряю? Только в плюсе. Подвоха я не чувствую. Кроме того, сам я это сделать не смог бы. Если система до сих пор молчит, значит, мой инженер предназначен для других целей. Ну что ж, давай обрадуем человека». «Пожалуй, соглашусь, но давайте условимся. Обо мне ни слова». «Конечно, конечно», – обрадовался Ланс. «Я сейчас же принимаюсь за работу. 10 минут, и все будет готово. Присаживайтесь. Там в углу есть удобное кресло. Может, выпейте чего-нибудь?» «Нет-нет, благодарю. А вот присесть не откажусь». Правша не солгал. Ровно через 10 минут он появился из мастерской, победно неся в руках 2 мешочка и какие-то детали. «Итак, 300 на меткость и 300 на обморожение», – вручил он мне мешочки. На лице счастливая улыбка, глаза сияют, щеки слегка подрагивают от перевозбуждения. «Судя по вашему состоянию, все получилось?» – улыбаюсь я. «Еще бы! Вот, смотрите!» На стол легли 2 предмета. «Упор для малого карманного метателя. Эффект. Увеличивает меткость на 15%. Стабилизатор для малого карманного метателя. Эффект. Увеличивает урон на 5%. «Как видите, фон у вещей зеленый. Это мой предел на данный момент. Кроме того, все-таки я смог создать чертежи. Видимо, это оружие только недавно появилось в игре. И подозреваю, оно единственное в своем роде». «Тут мне возразить нечем». «Это не важно», – счастливо улыбнулся Ланс. «В данном деле главная репутация. Чем больше создано чертежей, тем значимей становится мастер. Буду честен, это первые мои чертежи. Так что сегодня у меня праздник. Веду коллег и друзей в морскую звезду. Вы тоже приглашены». «Я бы с удовольствием, но, увы, мне пора. Благодарю за приглашение». «Как вам будет угодно», – слегка склонил голову кузнец. «Что ж, давайте соберем ваш чудо-агрегат». Поздравляем, Ольд. Ваше оружие было улучшено. Когда все формальности были соблюдены, я двинулся на выход. Ланс поспешил проводить меня, и уже возле двери он вдруг замер, как вкопанный. Странно. Меня засосало под ложечкой. «Вам туда нельзя», — хрипло сказал он. Брови нахмурены, в глазах беспокойство, руки подрагивают. «Кто вас направил ко мне?» «Михалыч», — уже начиная понимать, что происходит, ответил я. «Значит, это он сдал вас хищникам», — грустно покачав головой, сообщил Ланс. «Один из бойцов только что связался со мной. Спрашивает о вас. Мне очень жаль». «У вас есть черный выход?» – быстро спросил я. «Есть!» – радостно ответил правша и рванул в сторону мастерской. «За мной!» Тут у него целое производство. Насчитал троих работяг. У каждого свой рабочий стол. Даже подметал есть. Похоже, Ланс серьезно настроен на долгое пребывание в игре. «Вам сюда!» – указывая на маленькую дверь под лестницей, сказал правша. «Поторапливайтесь!» «Я уже сказал им, что вы вышли 5 минут назад». «Вы ставите себя под удар». «Обо мне не беспокойтесь. Опытного кузнеца им еще поискать надо. Так что ссориться со мной им не с руки. Если позволите, один совет на прощание». «Буду благодарен». «Вы наверняка еще до конца не осознаете степень известности вашего ника. Иначе не появились бы в людном месте без должной подготовки». «Очень рекомендую вам задуматься над моими словами. Удачи вам, Ольд!» Поблагодарив кузнеца, я быстро нырнул в темный проем и уже спустя мгновение оказался в соседнем переулке. Оглядываюсь. Никого. Сейчас только не хватало проблем с другим кланом. Ланс 1000 раз прав. Я болван. Хотя откуда мне было знать, что короткая строка в чате с упоминанием моего имени произведет столько шума? Хотел было призвать Гаврюшу, как сверху услышал голос. «Уважаемый Ольд, не могли бы вы уделить мне минуту?» Поднимаю голову. На одном из балкончиков стоит воин 90 уровня. Ник Лео Санд. На клановом значке изображена голова скалящейся пантеры. Хищник. Я быстро оглядываюсь. «Не беспокойтесь, мы одни. Мои бойцы караулят вас у парадной». «Что вам нужно?» – спросил я, мысленно просчитывая план действий. «Похоже, придется активировать сразу весь зоопарк». Леосант расслабленно облокотился на перила балкона и сказал. «Забавно. Этот же вопрос мое начальство хотело задать вам». «Передайте вашему начальству, что я всего лишь мирный гость в вашем городке. Пришлось распродать добычу и прикупить кое-что». «Понятно», – скучающе ответил Леосант. «Больше ничего?» «Ничего». «Очень хорошо», – хищник выпрямился. «Я похож сейчас на сжатую пружину. Готов в любой момент действовать». «Тогда мое начальство на всякий случай заранее говорит вам «нет». Думаю, вы понимаете, о чем я?» «Кажется, да». Хищники подумали, что я пришел просить у них покровительства. «Интересный расклад получается». Они знают, что стальная сотня ищет меня. И примерно догадываются, для чего. Помогать давним врагам не хотят, но и нападать на меня тоже не собираются. Этакий полный нейтралитет. Все правильно. Хищники здорово вложились в развитие инфраструктуры города. Им сейчас не до войны с сильнейшим кланом. Но и чувство достоинства у них тоже есть. «Все предельно ясно», – киваю я. «Тогда мы закончили, господин Ольд», – серьезно произнес Леосант. «Не смею вас задерживать. И еще одно пожелание. Чем раньше вы покинете наш город, тем лучше». «Уверяю вас, больше вы меня не увидите», – сказал я и активировал амулет призыва.